Глава 15. Претензии. Булат. Парни ржут, как кони. Толкаю дверь и испепеляю каждого взглядом. 10 человек резко подбираются, лица каменные. «Хули ржете?» «Прости, шеф». «Встреча с Джамалом через 4 часа. Вы мне, блядь, нужны, собранные. А петушиные шутки для сауны и тёлок оставьте, ясно?» Рявкаю на них. Солдаты все до одного выравниваются по струнке. «Ясно!» — рапортуют хором. Выхожу из комнаты и останавливаюсь. Слушаю то, что обсуждают за закрытой дверью. «Батя сегодня не в духе», — замечает кто-то. «Да он уже несколько дней не в духе. Как Фома чудить начал». «Ох, чует жопа моя, в расход скоро Фому пустят». «Твоя говорящая жопа тебе так и сказала?» «Фома с шефом Херову тонну лет вместе. Столько дерьма прошли. Так что не тебе тут пиздеть, кого в расход, кого нет». Матерясь себе под нос, ухожу. Бабий трёп, ей-богу. Не солдаты, а куры какие-то. «Али!» — рявкаю я, проходя мимо дивана, на котором тот развалился, и залипает в телефоне. Услышав мой голос, Али дергается, вскакивает на ноги, тут же спешит следом. В кабинете встает передо мной, не садится без разрешения. Указываю ему на стул. «Какие указания?» — спрашивает первым. «Встреча с Джамалом сегодня будет опасной. Старый хрыч привык делать дела грязно и бить из-под тишка. За пару часов до встречи отправь 2 снайперов. Пусть займут позиции и просматривают территорию». «Думаешь, все настолько?» «Не знаю. Но руку на пульсе держать надо». Достаю початую пачку сигарет, закуриваю. Дым рассеивает ярость, выстужает кровь. «Парням скажи, чтобы без моей команды не совались. Никакой, блядь, самодеятельности. Джамал псих». «Откуда ты знаешь?» — хмурится. «Когда-то он вел дела с отцом. Он еще большая мразь, чем мой отец». Уголок рта дергается, но я снова торможу себя. «Разговаривать с Джамалом буду я. Ты не вмешиваешься без надобности. Парни прикрывают сзади». «Может, минует?» — спрашивает с надеждой Али. «Сейчас не те времена, чтобы где-то на окраине люди затевали перестрелки. Теперь все вопросы решаются за богато уставленными столами со шлюхами и бухлом». «Джамал сделан из другого теста, Али. Не стоит его недооценивать. Он старый хрыч, но люди его такие же отбитые, как и он». «И стрелки избежать мы не можем», — бормочет себе под нос. «Его человек зашел на нашу территорию. Нет, закрыть глаза на это мы не должны. Так что донеси до парней всю серьезность ситуации». «Будет сделано». «Что там с Фомой?» — спрашиваю, как бы между прочим. «Дома не объявлялся. Я ему донес месседж, так что, надеюсь, поутихнет с ним все». Киваю. «Да, я тоже на это надеюсь. Не верю ни хера, конечно, в эту веру. Поехавший один раз делает это безвозвратно. В назначенный час начинают съезжаться все машины. Наших 5 внедорожников, у Джамала 6. Выходим неспешно и вроде как расслабленно, но на деле внутри все напряжено до предела. Слышим шорох подъезжающей машины и подбираемся. Все вскидываются, хватаются за пушки. «Это Фома!» — объявляет Али. Поднимаю на него тяжелый взгляд. Тот напрягается, удивлен. «Как, блядь, так, а? Я же ясно сказал, его быть не должно. Но устраивать при чужих порку — не лучшая идея. Поэтому я делаю вид, что все так и было задумано. Выхожу вперед вместе с Али и Фомой, который встает позади меня, на одном уровне с Али. Остальные парни позади. Джамал отзеркаливает. Рядом с ним двое, примерно 10 человек сзади. Он расставляет руки и расплывается в шакальей улыбке. «Булат, сынок, рад тебя видеть!» «Здравствуй, Джамал, взаимно!» Рук друг другу не жмем, не касаемся. «Джамал, ты знаешь, что я тебя уважаю, но вот какое дело. Твой человек зашел на мою территорию и нагадил. Принес в мой клуб наркоту в особо крупном. Толкал открыто, ментов привел. Нехорошо, Джамал, нехорошо. Булат, со своим человеком я разобрался. Какие еще ко мне претензии? Если бы это было в первый раз, Джамал, усмехаюсь. Твои шавки приходят ко мне, гадят. И все это повторяется вновь и вновь. Нехорошо, Джамал. Ну что ты хочешь от меня, дорогой? Говорит мягко, улыбается. Но все это показушничество. Он мысленно уже достает нож и отделяет мясо от кожи. «Я хочу, Джамал, чтобы ты покрыл мои расходы», — говорю с непроницаемым выражением на лице. «И что же ты просишь за это?» «Твою точку. Склад в Южном». Джамал закидывает голову к ночному небу и смеется. «Я знаю, что у него на этом складе. Тонны металла, часть которого просто нереально вывести. Старый хрыч резко успокаивается, верхняя губа по-звериному дергается. «Ты хоть понимаешь, что это значит для меня?» «Много. Потеря бабок, потеря территории. Но самое главное — сам факт того, что Джамала можно прогнуть. А значит, его власть не такая уж и сильная, как это может показаться». «В этом и суть, Джамал». Впервые за все это время улыбаюсь. «Твой отец в гробу бы перевернулся». «Мой отец сгнил. В гробу нечему переворачиваться. Так что не заговаривай мне зубы, Джамал». Старик скалится, сплевывает на землю, смотрит на меня со злостью. «Ладно», — бросает неожиданно. «Нет, тут что-то не так. Жмем руки с Джамалом, расходимся. «Что-то не так», — бросаю Али. И тут же начинается перестрелка. Фома отталкивает меня, заслоняя собой. Воздух вокруг мерцает от выстрелов, крики оглушают. Все длится недолго. Люди Джамала, прихватив раненых, сбегают. У нас тоже кипиш, двое пострадавших. Я обхожу одну из машин и опускаю глаза на землю. Привалившись к колесу, сидит Фома и прижимает руку к животу. Футболка мокрая от крови, сквозь пальцы хлещет кровь. «Миха!» — поднимаю с земли его куртку, выворачиваю наизнанку чистой стороной. «Прижми!» «Булат!» — хрипит Фома. «Я все знаю!» «Что ты знаешь?» Ему тяжело говорить, он едва в сознании. «Парни, сюда!» Неожиданно он хватает меня за воротник рубашки и притягивает к себе, шепчет на ухо. «Я знаю, знаю. Мне Али рассказывал». «Что тебе, блядь, Али рассказывал?» «Вообще не понимаю, о чем он. Бредит, что ли?» «Я вижу, как ты смотришь на нее», — произносит буквально на последнем вдохе. «Булат, не бросай ее. Позаботься». Отключается. «О ком он?» — подбегает Али. «Ни о ком». «Ни о ком». «Какого хера его принесло, Али?» «Я не знаю, шеф, правда не знаю». «Разберись. Я распоряжусь, чтобы его приняли в больнице. И, Али, позвони его жене,